Глава 66. Выбив входную дверь, Калле и его агенты ворвались в замок сэра Лью Тиббинга с оружием наготове и тут же начали обыскивать все комнаты на первом этаже. На полу в гостиной обнаружили отверстия от пули, следы борьбы, пятна крови, использованный рулон скотча и какой-то странный предмет, плетеный ремешок, усеянный шипами. Но ни единой живой души в этих помещениях не оказалось. Калле уже собирался разделить своих людей на две группы и отправить обыскивать подвал и подсобные помещения за домом, как вдруг сверху послышались голоса. «Они там!» Перепрыгивая сразу через три ступеньки, Калле с агентами бросились наверх по широкой лестнице и принялись осматривать комнату за комнатой второго этажа. Там находились погруженные во тьму спальни, двери тянулись вдоль длинного коридора, и звук голосов, как показалось, доносился из самой последней комнаты в конце. Агенты крались по коридору, перекрывая все возможные пути к бегству. Приблизившись к последней спальне, Калле увидел, что дверь в нее распахнута настежь. Голоса внезапно смолкли, их сменил странный звук, напоминавший шум какого-то механизма. Калле вскинул руку и тем самым дал сигнал. Агенты стали по бокам от двери. Сам он осторожно сунул в проем руку, нащупал выключатель и включил свет. В следующее мгновение он вместе со своими людьми ворвался в комнату. Подбадривая агентов, Калле вопил и целился из своего револьвера в ничто. Комната была совершенно пуста. Ни единой живой души. Шум автомобильного мотора доносился из черной электронной панели на стене возле кровати. Калле уже видел такие в этом доме. Нечто вроде домофона. Он подскочил и стал осматривать прибор. На панели примерно с дюжину кнопок. Под каждой наклейка с надписью «Кабинет», «Кухня», «Прачечная», «Подвал». Так откуда, черт возьми, этот звук автомобильного мотора? Спальня хозяина, солярий, амбар, библиотека. Амбар! Через несколько секунд Калле был уже внизу, мчался по направлению к задней двери, прихватив по пути одного агента. Мужчины пересекли лужайку за домом и, задыхаясь, подбежали к серому старому амбару. Не успев войти, Калле услышал замирающий рокот автомобильного мотора. Держа пистолет наготове, он толкнул дверь и включил свет. Амбар представлял собой нечто среднее между складом и мастерской. Справа — газонокосилки, садовый инвентарь, какие-то ящики и мешки. Рядом на стене уже знакомая панель домофона. Одна из кнопок вдавлена, под ней маленькая табличка. Комната для гостей 11. Калле, кипя от ярости, отвернулся. Они заманили нас наверх с помощью этой штуковины. Впрочем, обыск следовало продолжить. По другую сторону располагались лошадиные стойла, но никаких лошадей в них не оказалось. Очевидно, владелец предпочитал другую разновидность лошадиной силы. Стойла были превращены в отсеки гаража. Коллекция автомобилей впечатляла. Черный Феррари, навехонький серебристый Роллс-Ройс, антикварная модель спортивного Астон Мартина, роскошный Порше 356. Последнее стойло пустовало. Калле подбежал и увидел на полу масляные пятна. Но они не могли выехать с территории имения. Ведь и подъезд к имению, и ворота были заблокированы патрульными машинами. «Сэр!» — агент указал в конец ряда стойл. Задняя дверь амбара была открыта. Она выходила на темные невспаханные поля, тонущий в предрассветной мгле. Калле подбежал к двери, пытаясь разглядеть в темноте хоть что-то, но сколько ни старался, ничего не увидел, кроме смутных очертаний леса вдали. Ни огонька, ни света фар, ничего. Да эту лесистую долину наверняка пересекают дюжины неотмеченных на картах сельских дорог и охотничьих троп. Впрочем, Калле сильно сомневался, чтобы беглецы смогли доехать до леса по такой грязи. «Пошлите туда людей!» — скомандовал он. «Наверняка они застряли где-то поблизости. Эти модные спортивные машины здесь бесполезны. Смотрите, сэр!» — агент указал на ключи, висевшие на деревянных крючках, на ярлыках. Над каждым крючком знакомые названия: «Даймлер», «Роллс-Ройс», «Астон Мартин», «Порше». Последний крючок был пуст. Когда Калле прочел название автомобиля над ним, он понял, что дела его плохие.